Варвара Шебека пробовала заинтересовать государя младшей сестрой Екатерины Марией, но император не воспылал новым чувством, как будто Александр II принял на себя обет верности Екатерине Долгорукой. Во всяком случае, о его увлечениях в период вынужденной разлуки ничего не известно. В 1867 году Александр Николаевич выехал за границу, что в то время было делом чрезвычайно опасным. После недавнего разгрома очередного польского восстания в европейских странах оказалось много непримиримых врагов русского императора. Целью вояжа был Париж, поскольку по приглашению французского императора Наполеона III Александр II собирался посетить Парижскую всемирную выставку. Но в Париже как раз особенно много проживало поляков, и здесь на Александра Николаевича было совершено новое покушение. В него неудачно стрелял польский эмигрант во время его прогулки в Булонском лесу вместе с Наполеоном III. И все-таки, наверное, самое главное для императора было то, что он смог видеться с Екатериной Михайловной, приехавшей в Париж. Хотя в столицу Франции государь прибыл вместе с двумя старшими сыновьями, по вполне понятным причинам, крайне негативно относившимися к отцовскому увлечению, известно, что Долгорукая посещала императора тайно. Как отмечает палеолог, каждый день приходила она в Елисейский дворец, проникая туда через калитку на углу улицы Габриэль и авеню Мариньи. Александр Николаевич проводил с Екатериной все свое свободное от официальных мероприятий время и вновь клялся ей в любви, повторяя, что другие женщины для него не существуют. Конечно, свидания в Париже, хотя и тайные, не шли ни в какое сравнение с подобными петербургскими встречами. Парижское общество они раздражать не могли. Во Франции Екатерина Михайловна окончательно сделала выбор в пользу Александра. Воспылала ли она к императору столь же сильным ответным чувством или скорее привыкла к нему и ответила на его нежность, скорее из благодарности? Чужая душа потемки. Но после возвращения в Петербург влюбленные уже не разлучались. Княжна Долгорукая поселилась в доме своего брата на Английской набережной. Но теперь она проживала не просто как зависимая младшая сестра. Екатерина Михайловна имела в своем распоряжении весь нижний этаж здания, располагала собственными слугами и экипажем. Разумеется, средства для поддержания такого независимого образа жизни предоставлялись Александром Николаевичем. Палеолог отмечает, что во время пребывания императора в Царском селе, в Петергофе и в Ливадии, Екатерина Михайловна занимала виллу поблизости. В Зимнем дворце кабинет Николая I предложил им свое суровое, но верное гостеприимство. В Царском селе они встречались в маленькой комнате в конце флигеля, поблизости от личных апартаментов царя. Вся обстановка комнаты состояла из кровати, двух стульев, стола и туалета. Как видим, обстановка мест свиданий была до крайности проста. В этот период официальная семья Александра II предпочитала отмалчиваться относительно увлечения своего венценосного главы. Современники отмечали, что император рассказал жене Марии Александровне о своем глубоком чувстве к Долгорукой. Императрица не допускала никаких разговоров по этому поводу. С одной стороны, она свято блюла реноме семьи, а с другой, ей крайне неприятно было касаться этой темы. В высшем свете имелось много лиц, недовольных тем, как государь построил свои отношения с фавориткой. По их мнению, подобным поведением он нарушал допустимые границы приличия. Пытался бунтовать, и цесаревич Александр Александрович вместе с женой, великой княгиней Марией Федоровной. Уж они-то действительно ощущали угрозу своему будущему, исходившую от такого фавора Долгорукой. Но при первых упреках в адрес Екатерины Михайловны Александр Николаевич буквально накричал на старшего сына и пригрозил ему ссылкой. Правда, недовольные считали, что цесаревич недостаточно тверд в своем сопротивлении влиянию княжны на отца. Но можно ли было перечить самодержцу, чье слово считалось законом, а любое повеление неукоснительно исполнялось? Конечно, русские самодержцы XVIII-XIX веков ограничивались лишь дворцовыми переворотами, но для подготовки переворота случай с Долгорукой не был достаточно серьезным поводом, во всяком случае пока. А пока как фрейлина Екатерина Михайловна имела право бывать во дворце. По замечанию палеолога, покинутая императрица, черствая и надменная, принимала с самой холодной улыбкой приветствие своей молодой соперницы. Необычный для русского государя роман с молодой женщиной стал предметом бурных споров не только в высшем, но и вообще в образованном обществе. Вставал вопрос, имел ли право монарху подобиться частному лицу и построить свою личную жизнь, не обращая внимания на традиции, мнение своей семьи, а самое главное показывать, что для него любовь к фаворитке значит, если и не больше, то никак не меньше государственных обязанностей. Короче говоря, может ли государь позволить себе по-настоящему частную жизнь? Александр Николаевич на этот вопрос явно отвечал положительно. Однако, если российский император пользовался всей полнотой власти, то это предполагало не только неограниченный набор прав, в том числе выполнение всевозможных прихотей, но и огромную ответственность. Если человек по рождению и волей обстоятельств занимает столь высокое положение, то как же он может одновременно претендовать и на статус простого человека? То, чего желал для себя и что в меру своих сил претворял в жизнь Александр II в плане его отношений с Долгорукой, вело к самодержавной власти. Если приверженное обычной частной жизни лицо может стать владыкой Российской империи, то зачем сохранять особую императорскую фамилию с ее иерархией и специальным законодательством, определяющим престолонаследие? Да и зачем вообще монархия? Так, похоже, могли рассуждать критики поведения императора. Находились и другие, кто прямо связывал распущенность государя с тенденцией большей свободы нрава в стране. Мол, царю можно третировать жену и не стесняться своих увлечений. А почему мне нельзя? Свобода нравов, отмечавшаяся в России во второй половине XIX века, есть одно из проявлений быстрого буржуазного развития страны после отмены крепостного права. И в этом смысле сам Александр Николаевич есть продукт своей эпохи, а не ее творец. Довольно скоро к обсуждению интимных сторон жизни Александра II общество добавило и политическую составляющую его романа с Долгорукой. Стали говорить, что государь не самостоятелен в своих решениях, правда и раньше это приходилось слышать, а им руководит Екатерина Михайловна при поддержке сестры Марии и непременной подруги Варвары Шебека. Причем последнюю современники упрекали в вовлечении фаворитки в модное тогда сомнительное предпринимательство. Конкретно речь шла о распределении концессий на строительство железных дорог. В 60-е и 70-е годы XIX века Россия переживала железнодорожный бум. В гонках за деньгами принимали участие и лица из высшего света, и члены императорской фамилии. Почему же Екатерина Михайловна не могла в этом поучаствовать? Как ни молода она была, но уже понимала, что ее счастье зиждется на расположении государя. А если что, не дай бог, с ним случится, то все пойдет прахом. Нужно было позаботиться о будущем. Хотя, по нашему мнению, Долгорукая к числу прожженных авантюристок, которым часто относят Шебека, не принадлежала и вряд ли была столь расчетлива. По этому поводу палеолог замечает, однако скоро и политика стала предметом интимных бесед. Царь знакомил Екатерину Михайловну с вопросами государственной важности, об общем управлении империей и дипломатических переговорах, об административных реформах и военном устройстве, о работе министров, повышении и чинах, о милостях и опалах, о придворных интригах, о претензиях и соперничестве в императорской семье. А хорошо ли Долгорукая была подготовлена к восприятию подобной информации? По палеологу, да, он пишет. Обладая ясным умом, трезвыми взглядами и блестящей памятью, Екатерина Михайловна без труда следила за его, Александра II, мыслью. Иногда одним метким словом она помогала царю найти нужное решение. При ней царь мог свободно думать вслух. Он настолько доверял ей, что не принимал ни одного важного решения, не посоветовавшись с ней. Если верить французскому дипломату, то фаворитка фактически превратилась в соправительницу Александра II. Как будто предуведомляя вопросы, палеолог утверждает, Отказавшись от света, вся уйдя в свою любовь, она не могла быть орудием в руках какой-либо партии. То, о чем они говорили друг с другом, было тайной для всех. Вероятно, мемуарист несколько идеализирует ситуацию. Известно, что та же Варвара Шебека могла пытаться через Долгорукую провести какое-то выгодное ее бизнесу решение, то есть наверняка имелись в стране силы, желавшие приручить фаворитку, но последняя была достаточно умна, чтобы не сделаться игрушкой в чьих-то руках. Как бы подтверждая свою мысль о превращении княжны в фактического соправителя императора, палеолог сообщает, что Александр желал, чтобы впредь Екатерина Михайловна сопровождала его во всех путешествиях и, в частности, в ежегодных поездках в Эмс на воды. Еще бы, скажем мы, куда же теперь государь без главного советника? Причем мемуарист сообщает, что фаворитку сопровождала госпожа Шебека. Далее он прямо пишет, что в 1870 году на вилле, которую занимала Долгорукая, происходили секретные русско-прусские переговоры двух государей и их министров иностранных дел. С одной стороны Александра II и князя Горчакова, а с другой Вильгельма I и князя Бисмарка. Долгорукая была в курсе всех вопросов кануна военного столкновения Пруссии и Франции. Вскоре произошел новый поворот во взаимоотношениях Александра II и Екатерины Долгорукой. У императора появилась полноценная вторая семья. В 1872 году Екатерина Михайловна родила ему сына Георгия, а в 1873 – дочь Ольгу. В 1876 году появился на свет сын Борис, но он прожил лишь несколько дней, а в 1878 году родилась дочь Екатерина. Именно эту свою теневую семью государь считал теперь самой близкой. Особенно сильное впечатление произвело рождение Георгия. Палеолог так передает реакцию на это событие. Императорская семья и особенно приближенные цесаревича были в ужасе. Любимые братья императора, великие князья Константин и Николай, и его престарелая кузина, великая княгиня Мария Павловна, были также страшно потрясены. К их негодующему огорчению примешивался страх перед возможностью введения в царскую семью этого незаконно рожденного ребенка. Императрица Мария, молчаливая, холодная и замкнутая, ни с кем не делилась своими переживаниями. Но с этого времени ее скрытая болезнь, сделавшая ее такой тщедушной, начала бурно развиваться. Волнение в императорской семье скоро передалось аристократическим кругам Петербурга и Москвы. В этом обществе строго осуждали поведение императора. Недовольство усилилось с рождением Ольги. Близкая родня императора пыталась унизить Екатерину Михайловну, представляя ее невоспитанной, вульгарной и глупой. Но государь, с одной стороны, пытался оправдать свою избранницу, объясняя родне, что она пожертвовала для него молодостью, отказалась от развлечений и удовольствий, а с другой — наказывал чересчур взорвавшихся критиков. Так, казавшийся самым влиятельным человеком в империи, глава третьего отделения и шеф жандармов граф П.А. Шувалов был моментально снят Александром II со своих постов после резких слов в адрес Долгорукой. Правда, вряд ли можно назвать опалой его назначение послом в Лондон, и все же политическое влияние графа значительно уменьшилось. Из всего этого Александр Николаевич сделал вывод о необходимости немедленно позаботиться о будущем своих детей. В 1874 году он подписал тайный указ Сенату, в котором даровал Екатерине Михайловне, а также сыну и дочери Георгию Александровичу и Ольге Александровне, титул светлейших князей Юрьевских. Возможно, Александр II решил напомнить таким образом, что род бояр Романовых вышел из еще более древнего боярского рода Захарьиных-Юрьевых. Правда, в литературе приводятся другие аргументы. Якобы фамилия Юрьевский была выбрана в честь основателя Москвы, князя Юрия Долгорукого. Но фамилия князей Долгоруких к нему никакого отношения не имеет. Их предками в XI веке были два разных сына Ярослава Мудрого. У основателя Москвы Всеволод, а у Долгоруких Святослав. После этого указа реально появилась кандидатура возможного нового наследника престола, светлейшего князя Георгия Юрьевского. По законодательству об императорской фамилии, принятому Павлом I, такой вариант не предусматривался. Но кто бы помешал Александру II изменить законодательство? Современники, признавая активное участие Екатерины Михайловны в обсуждении политических вопросов, считали, что она не противоречила императору, то есть их взгляды совпадали. И в этом мы видим не слабость Юрьевской, а силу. Вернее, союз между нею и государем был столь гармоничен, что на мир они смотрели одними и теми же глазами. Что ж, это действительно счастье. Ради этого, видимо, стоило Александру II выдерживать порицания родни, колкости высшего света и непонимание бывших помощников. В 1875 году, в условиях очередного обострения франко-германских отношений, император выехал в Берлин вместе с Екатериной Михайловной и канцлером Горчаковым. Он слово в слово передал Юрьевской содержание разговора с германским канцлером Бисмарком. Речь шла о возможной новой франко-германской войне, и Александр II твердо сказал, что он ее не допустит. Екатерина Михайловна поддержала решительный тон императора на переговорах. Между тем, в 1876 году резко обострился балканский вопрос. Южные славяне повели решительную борьбу за освобождение от османского владычества. В России беды родственных славянских народов были восприняты как свои собственные. Резко усилились патриотические настроения в обществе. В 1877-1878 годах Российская империя в результате успешной войны с Турцией помогла обрести независимость болгарам, сербам и черногорцам. Весной 1877 года Александр II отбыл в армию и общался с любимой посредством писем. В них он рассказывал и о внешнеполитических проблемах, всячески ругая поддерживающую турок Великобританию, и о трудностях ведения боевых действий, и о страданиях местных жителей, мучимых турками. Огромные потери русских войск под Плевной исторгли крик души императора, выплеснувшийся в письме к Екатерине Михайловне: «О Господи, помоги нам и прекрати эту ужасную войну во славу России и во благо христианства». В 1876 году, как пишет А.Ф. Тютчева, императрица Мария Александровна проезжала через Москву в Крым, но в городе не остановилась, потому что снова больна, у нее возобновилось кровохарканье и лихорадка. Жить ей оставалось всего 4 года. В декабре 1877 года Александр II вернулся в Петербург. Палеолог, ссылаясь на впечатления очевидца, так описывает перемену в облике государя, вызванную выпавшими на его долю сильными переживаниями. Когда царь уезжал на войну, это был высокий и красивый воин, державшийся очень прямо, несколько склонный к полноте. Когда он возвратился, его с трудом можно было узнать. Щеки отвисли, глаза потускнели, фигура согнулась. Все тело так исхудало, что казалось, это лишь кожа да кости. Несколько месяцев было достаточно, чтобы он превратился в старика. Что ж, Александру Николаевичу было уже 59 лет, а Екатерине Долгорукой 30. Как только прошла официальная церемония встречи императора, и он наскоро пообщался с официальной семьей, его сразу же потянуло к Екатерине Михайловне. Старое житье-бытье возобновилось. Помимо физического изнурения, палеолог отмечает произошедшие вследствие войны психологические перемены в сознании Александра Николаевича. Он временами впадал в тяжкую меланхолию, доходившую до глубокого отчаяния. И было от чего отчаиваться. Русско-турецкая война, при том, что западные державы на Берлинском конгрессе как могли максимально урезали плоды победы русского оружия, все же была победоносной. Но вот проведенные с таким трудом реформы 60-70-х годов подвергались нападкам. За излишний либерализм их критиковали влиятельные консервативные круги, во главе которых стоял цесаревич Александр Александрович. Революционный народнический лагерь не принимал буржуазных реформ, а главное – крестьянскую реформу. Народники, приверженцы социалистических идей, полагали, что государь жестоко обманул крестьян, заставив их выкупать свои полевые наделы. Выкупные платежи были растянуты на 49 лет. Чуть позже, после раскола народников, В 1879 году образовалась организация «Народная воля». Народовольцы в качестве первой своей цели видели устранение Александра II, поскольку, как они полагали, убийство императора вызовет острый политический кризис, на волне которого они смогут прийти ко власти. В связи с вышеизложенным император стал явно тяготиться своим положением. Его стали посещать мысли, свойственные ему и в молодости, об уходе в частную жизнь. В этих обстоятельствах царь потянулся всем сердцем к Екатерине Михайловне, которая, как никто другой, думала о его счастье и могла окружить его атмосферой страстного обожания. Постоянное присутствие Юрьевской стало государю жизненно необходимо, и он решился, наконец, поселить ее в Зимнем дворце, где еще проживала больная императрица. Екатерине Михайловне были отведены 3 комнаты на 2-м этаже. Они располагались над личными апартаментами Александра II и были соединены с ними лестницей. А ведь рядом с покоями императора находились и покои Марии Александровны. Словом, все 3 по желанию государя оказались близкими соседями. Императрица, уже давно принявшая за правило молча сносить все прихоти мужа, промолчала и на этот раз. Но переселение Юрьевской в Зимний дворец вызвало новую волну пересудов и сплетен. Справедливости ради нужно отметить, что Екатерина Михайловна старалась жить уединенно, как она и привыкла в годы ее связи с императором. Но, разумеется, появление во дворце новой семьи было заметно. В условиях осложнения внутриполитической ситуации обострилась и борьба либеральной и консервативной группировок за влияние на государя. Однако Александр II все больше склонялся к либеральной части высшей бюрократии, и не случайно. Ведь он мог же полностью отказаться от своего курса на реформы, иначе он должен был признаться, что до сих пор его политика была ошибочной. Но его реформы стали все больше и больше связывать с Екатериной Михайловной. Мы помним, что Палеолог в своих мемуарах фактически вывел ее соправительницей своего невенчанного мужа. Кроме того, Юрьевскую упрекали и за старческий вид государя, впалые щеки, согнутый стан, неверные движения, тяжелую одышку. Конечно, с годами 30-летняя разница между влюбленными давала о себе знать. После покушения 14 апреля 1879 года, когда Александр Соловьев 4-жды стрелял в прогуливавшегося вблизи дворца императора и промахнулся, были резко усилены меры по борьбе с революционным подпольем. Хотя Александр II и не одобрял крайних мер, но он все же предоставил чрезвычайные права назначенным 6 генерал-губернаторам важнейших территорий страны. Тут-то и начала восходить звезда боевого генерала-графа Михаила Тариэловича Ларис Меликова. Лето 1879 года, проведенное Александром II с Екатериной Михайловной и детьми в Крыму, оказалось для них счастливым отдыхом. Императрица Мария Александровна лечилась на европейских курортах и ничего не мешало влюбленным наслаждаться общением в Ливадии. По уже сложившейся традиции государь проводил в кругу семьи все свободное от официальных хлопот время. Вначале он играл с детьми, а потом, как живописует Палеолог, целыми часами просиживал с Екатериной Михайловной на цветущей веранде или на одном из балконов, откуда открывался дивный вид на серебристую лазурь Черного моря. Опять-таки, по уже давней традиции, Александр II подробно рассказывал Юрьевской о событиях дня, о посещавших его лицах, прочитанных им документах, отданных распоряжениях. Завершались эти вечера объятиями, заверениями в любви и верности. Откуда у 60-летнего мужчины столько юношеского пыла? Действительно, этот роман по многим своим проявлениям из ряда вон выходящее явление. Только в конце ноября с наступившими холодами влюбленные вернулись в Петербург. Но народовольцы опять напомнили о себе. Они по ошибке взорвали поезд царской свиты. Но это были, так сказать, цветочки. Народоволец Степан Халтурин, устроившийся столяром-краснодеревщиком в Зимний дворец, смог маленькими партиями пронести взрывчатку и 17 февраля 1880 года взорвал ее под царской столовой. Провидение пока хранило государя, Александр Николаевич задержался к обеду. Однако погибли и были ранены солдаты и лакеи. Взрыв был огромной силы, и его услышал весь Петербург. Но его не слышала императрица Мария Александровна. Она лежала в своих покоях в летаргическом оцепенении от припадка удушья. Палеолог замечает, что в верхнем этаже комнаты Екатерины Михайловны подверглись сильному сотрясению. Охваченная ужасом, она судорожно схватила детей и бросилась вниз к государю. На первой же ступеньке лестницы она столкнулась с Александром, первой мыслью которого было поспешить к ней на помощь. Иностранные дипломаты свидетельствовали об охватившем население Петербурга ужасе и растерянности. В состоянии полной растерянности находились и третье отделение, и полиция. Террористы добрались уже до царского дворца. На происшедшем вскоре особом совещании лишь один Ларис Меликов смог предложить программу выхода из кризиса. Граф Ларис Меликов ликвидировал третье отделение и его функции передал Министерству внутренних дел, во главе которого и был поставлен. Диктатор приглашал к себе влиятельных либеральных политиков, издателей газет и журналов, земских деятелей, профессоров. Он смог привлечь их на сторону правительства, чтобы изолировать революционеров. 3 июня 1880 года умерла императрица Мария Александровна. Теперь у Александра появилась возможность выполнить обещание, данное Екатерине Михайловне в начале их романа. По вполне понятным причинам княгиня Юрьевская не присутствовала на похоронах императрицы. И вот через месяц после смерти жены Александр II объявил Екатерине Михайловне, что они вскоре обвенчаются, то есть вступят в законный брак. Государь никого, даже наиболее близких людей, заранее не поставил в известность. Когда царь сообщил о своем решении министру двора графу А.В. Адлербергу, тот высказал сомнения в своевременности подобного шага, но Александр Николаевич был непреклонен. Императорская фамилия оставалась в абсолютном неведении до момента объявления о браке. На обряде венчания 6 июля 1880 года в походной церкви в Большом царско-сельском дворце присутствовали лишь несколько человек. Совершавший обряд протопресвитер Ксенофонт Никольский, граф Адлерберг, генерал-адъютанты Баранов и Рылеев, а также сестра невесты, княжна Мария Михайловна Долгорукая и подруга невесты Варвара Шибека. Сразу же после венчания был составлен акт о вступлении императора второй раз в законный брак и подписан новый указ о присвоении Екатерине Михайловне и государевым детям Георгию, Ольге и Екатерине, а равно и тем, которые могут родиться впоследствии титула светлейших князей Юрьевских. Александр II был очень осторожен, он далеко не сразу сообщил о своем бракосочетании тем, кто не присутствовал на нем. Те, кто присутствовал, сохраняли молчание. Так государь лично поставил в известность Ларис Меликова через 9 дней, а цесаревича Александра Александровича через 3 дня после события. Правда, наследник только что вернулся из-за границы. Обоих он обязал хранить все в тайне. Как ни глубоко потрясло и опечалило Александра Александровича это сообщение отца, он примирился с выбором государя. В августе 1880 года Александр II с Екатериной Михайловной собрались в Крым. Поскольку ехали они в одном поезде, чего раньше не бывало, вся свита, остававшаяся в неведении, была поражена этим обстоятельством. Мало того, пара открыто поселилась в Ливадийском дворце. Теперь Екатерина Михайловна неотступно следовала за императором и принимали пищу они за одним столом. Созерцание красот крымской природы и игры с детьми не смогли увести Александра II и княгиню Юрьевскую от серьезных политических вопросов. Не случайно в поездке их сопровождал Ларис Меликов. Последний был убежден в необходимости для России какой-либо формы народного представительства. Конечно, речь не шла об учреждении парламента европейского типа, но чтобы модернизировать политический строй империи, следовало дать возможность народу хотя бы высказываться по тем или иным жизненно важным политическим проблемам, ведь действовавшие земства могли заниматься лишь местными нуждами и вмешиваться в политику не имели права. Александр II постепенно склонялся к подобной реформе, но проявлял особую осторожность. Другой важной темой, затрагиваемой в 1880 году в Ливадии, было престолонаследие. Официально Александру II наследовал его старший сын от первого брака цесаревич Александр Александрович. Но второй брак и наличие 8-летнего сына Георгия неизбежно заставляли государя возвращаться к этому вопросу. Он всерьез размышлял о возможности передачи престола сыну Екатерины Михайловны. Очевидно, сторонником этого варианта мог быть и Ларис Меликов. Современники приводят его высказывание по поводу коронования княгини Юрьевской. «Для России будет большим счастьем иметь, как и в былые времена, русскую императрицу». Относительно былых времен имелось в виду прежде всего то, что основатель дома Романовых, царь Михаил Федорович, в 1624 году женился на княжне Марии Долгорукой. Но она через 3 месяца умерла. Надо сказать, что по женской линии Долгорукие еще раз были в 2 шагах от трона. В 1729 году император Петр II был обручен с княжной Екатериной Долгорукой, но внезапная смерть молодого государя нарушила все планы. Понятно, что венчание Екатерины Михайловны в императрице превратило бы марганатический брак Александра II, каким он был до сих пор, в брак полноправный, и тем самым открыло бы возможность сыну Георгию претендовать на отцовский трон. Палеолог приводит и такие слова Ларис Меликова, сказанные государю о князе Георгии. «Когда русский народ узнает этого сына, вашего величества, он восторженно скажет: „Вот этот поистине наш“». Наконец, по свидетельству современников, сам Александр II как-то высказался о сыне: «Это настоящий русский, в нем, по крайней мере, течет русская кровь». Да, во второй половине XIX века, в условиях роста патриотических настроений и интереса к народной культуре, вопрос о крови государя начинал обсуждаться в обществе. Действительно, в русских государях русской крови было мало. Это только считалось, что правит империей дом Романовых. Но по существу последней Романовой являлась императрица Елизавета. С 1761 года вплоть до 1917 года в России официально правили потомки Петра III, отпрыска Гольштейн-Готтарпской династии, и Екатерины II, по рождению принцессы Ангольд-Цербской. Но для того, чтобы короновать Екатерину Михайловну и объявить Георгия наследником, следовало изменить законодательство об императорской фамилии, где русским государям предписывалось иметь жен из владетельных фамилий. Ведь в XVI-XVII веках русские цари женились на своих русских подданных, а уж у князей Долгоруких, восходивших по прямой линии к основателю русского государства Рюрику, чье родословие официально упиралось в божественного римского императора Августа, чисто родословных прав было больше, чем у мелких немецких князьков, происходивших от варваров. Однако тогда в Ливадии окончательного решения принято не было. Александр II мог рассматривать возвышение Юрьевских как один из вариантов в своей династической игре и не более. Но об их материальном положении государь позаботился уже тогда. 11 сентября 1880 года он передал Екатерине Михайловне и детям в собственность государственные процентные бумаги, помещенные в государственный банк, на сумму свыше 3 миллионов рублей. Причем жена могла распоряжаться бумагами и при жизни, и после смерти Александра Николаевича. При всех колебаниях Александр II все же считал тогда своим наследником цесаревича Александра Александровича. Не случайно в письме от 9 ноября 1880 года в случае собственной кончины он возлагает на него обязанности опекуна его жены и детей. Император особо отмечает, что Екатерина Михайловна не получила никакого наследства от своей семьи, и все, что она имеет, принадлежит только ей, как благоприобретенное. После ее смерти все имущество необходимо разделить поровну и передать детям. Сыну после совершеннолетия, а дочерям при вступлении в брак. 3 декабря 1880 года государь с супругой и детьми вернулся в Петербург. Чтобы избежать парадной обстановки, Александр II намеренно приказал остановить поезд на станции Колпино. Здесь его встречали члены императорской фамилии, и здесь же император официально представил им новую жену. Внешне все встретили известие вполне лояльно, но в душе многие негодовали и не желали признавать наглую авантюристку. Несмотря на то, что в Зимнем дворце Екатерина Михайловна теперь заняла соответствующее положение государевой жены апартаменты, на официальных церемониях она по статусу светлейшей княгини вынуждена была пропускать вперед членов официальной царской семьи. Конечно, ей это скоро наскучило, да и Александр II тоже был не в восторге. Разумеется, Петр Великий, к примеру, не стал бы оглядываться на правила церемониала и скрупулезно следовать традиции, а приказал бы жене быть рядом. Но на то он и Петр Великий, а Александр Николаевич стал втайне готовиться к коронованию Юрьевской. В это же время, в январе 1881 года, Ларис Меликов, как видно, уломал цесаревича Александра Александровича. И тот будто бы согласился с идеей народного представительства. Это было необходимо, чтобы государь наконец решился на подписание соответствующего указа. О своем успехе Михаил Тариэлович поведал Екатерине Михайловне. Необходимо иметь в виду, что в этот период Александр II, уставший под бременем тяжелых проблем власти, стал охотно говорить о желании выйти в отставку. Мемуаристы сообщают, что он намеревался после проведения политической реформы отречься от престола и уехать с женой и семьей на житье в Ниццу. А все дальнейшие проблемы он предоставлял решать цесаревичу Александру Александровичу, который станет новым императором. Вместе с тем Александр II непременно желал короновать Екатерину Михайловну. Тогда встает вопрос, а зачем? Зачем выдерживать натиск императорской фамилии, консервативных кругов, с трудом победить и затем уйти? Что-то здесь было не так. Может быть, все разговоры об отставке были либо брюзжанием 62-летнего состарившегося мужчины, либо ловким, усыпляющим внимание противников ходом. 28 февраля 1881 года император подписал манифест о введении народных представителей от земств в состав Государственного совета. Об этом он сообщил жене. Вечером этого же дня августейшие супруги пригласили к себе Варвару Шебека. Другой новостью, которой государь поделился с женщинами, был арест одного из руководителей народной воли, Андрея Желябова. Как сообщает палеолог, Шебека в ответ стала упрашивать Александра II не выезжать на следующий день, в воскресенье 1 марта, из дворца. К ней присоединилась и Екатерина Михайловна. Но император не внял их просьбам. Александру Николаевичу вообще была присуща некая бравада. Он не мог допустить, чтобы общество решило, что он боится террористов. Здесь нам хотелось бы упомянуть рассказ еще одного мемуариста, а точнее мемуаристки. Это Виктор Лаферте, но на самом деле под псевдонимом скрывается сама светлейшая княгиня Юрьевская. Екатерина Михайловна после трагической гибели мужа императора опубликовала за границей на французском языке свои воспоминания. Они переведены на русский язык и совсем недавно напечатаны. В основном в них описан трагический день 1 марта 1881 года, а также смерть и похороны императора. Помимо этого, мемуаристка не скупится на похвалы Александру II, приводит известные аргументы по поводу того, что его союз с нею вовсе не был мезальянсом, учитывая происхождение долгоруких и характеризует крупных деятелей эпохи реформ и знаменитых генералов. Начнем с трагедии 1 марта 1881 года. Предваряя описание этого дня, Юрьевская не упускает случая, чтобы обратить внимание на редкое для государя положение, которым он был обязан своему второму браку. Ведь рядом с его августейшей особой находилась женщина, которая, будучи беспристрастной русской, знала нужды его страны, не входила ни в какие партии, и потому ни от кого не зависела и думала лишь о славе государя и счастье России. Она и открывала ему все злоупотребления его администрации в те деяния, которые никто другой не посмел бы разоблачить перед ним. Тут для нас важен упор на русскость и независимость Екатерины Михайловны. Относительно чувствительности заметной части общества к русской крови мы уже сообщали читателю. Что касается независимости, то явную предрасположенность княгини к либеральной группировке нельзя не признать. Кроме того, мемуаристка присовокупляет, что поскольку она порвалась с семьей, как только согласилась на роман с государем, то никакой протекции своей родне она не оказывала. Да и жила она затворницей, целиком посвятив себя возлюбленному и их детям. Между прочим, Екатерина Михайловна определенно акцентирует внимание на неоднократных с ее слов высказываниях мужа о том, что в их сыне Георгии он узнавал самого себя. Убеждался в сходстве сына с самим собой. Далее, плавно переходя к событиям 1 марта 1881 года, Юрьевская утверждает, что именно утром того дня государь подписал известный манифест и передал его Ларис Меликову для опубликования в понедельник 2 марта. Некоторые современники сообщают, как мы уже отмечали, что это произошло накануне. Чья-то память, видимо, подвела. Впрочем, для нас это не важно. В то утро Александр II смог пообщаться с семьей не более 5 минут, поскольку торопился на парад. Примечательно, что жена посоветовала государю ехать через Екатерининский канал, поскольку, по ее мнению, этот маршрут был безопаснее. Однако обратный путь из Манежа обговорен не был, хотя было взято за правило менять маршруты. Из Манежа государь заехал к своей кузине, великой княгине Екатерине. Вероятно, Александр II предварительно договорился с женой по возвращении пойти погулять в летний сад. Он торопился на встречу с супругой и приказал ехать обратно той же дорогой вдоль Екатерининского канала, поскольку так было короче. Как видим, любовь вынудила пренебречь соображениями безопасности, за что император и поплатился жизнью. Юрьевская тут же замечает, что не все ее инструкции, а она, оказывается, и царский конвой инструктировала, были выполнены. Казаки конвоя были пассивны, не последовали после первого взрыва за вышедшим из кареты государем и не оттеснили от него людей. Это и позволило второму боевику, Гриневицкому, бросить бомбу под ноги императору. Досталось от Екатерины Михайловны и полицмейстеру, полковнику Дворжицкому, который взял на себя обязанности выездного лакея, вместо того, чтобы энергично оттеснить толпу от Александра II. В это время в Зимнем дворце, сидя в плаще и шляпе, княгиня спокойно поджидала возвращения своего супруга. Вдруг она услышала крик: «Императору плохо!» Екатерина Михайловна схватила бывшие под рукой медикаменты, велела лакею взять кислородные подушки и спустилась вниз в покои государя. Увидев окровавленного, смертельно раненого Александра Николаевича, она ощутила леденящий ужас, на какое-то время впала в оцепенение, но затем взяла себя в руки. Она была рядом с супругом, когда ему начали оказывать помощь врачи, но они сразу же сказали, что положение ужасно. Александр II умер, не приходя в сознание. Жена опять погрузилась в душевное оцепенение, из которого ничто не могло ее вывести. Тело покойного было положено в помещении его личной библиотеки. Несколько раз в день и даже ночью вдова приходила в комнату, и ее оставляли наедине с супругом. И после того, как Александр II был перенесен в Петропавловский собор, княгиня Юрьевская старалась уединиться в своей скорби. В соборе для нее и детей был устроен особый павильон, где они находились во время церковных служб. Екатерина Михайловна отмечает, что во время всех 15 дней, когда происходило прощание с телом императора, ей оказывались знаки почтения, не сообразовавшиеся с церемониалом погребения государя. Но на то было высочайшее позволение императора Александра III, который проявил исключительную деликатность чувств. Дворянство также выказало вдовствующей княгине все возможные знаки уважения и почтительного внимания. Кроме того, с соболезнованиями посетили Юрьевскую почти все приехавшие на похороны в Петербург иностранные государи и все великие князья и княгини императорской фамилии. Княгиня пишет, что не смогла присутствовать на погребении супруга, ибо силы оставили ее. Касаясь вопроса о наследстве, Екатерина Михайловна подтвердила, что Александр II оставил ей с детьми 3 миллиона рублей, о чем уже упоминалось. Но Александр III нашел, что вдове и ее детям этого недостаточно. Он велел купить княгине небольшой дворец в Петербурге и назначил годовое содержание в 100 тысяч рублей, чем доказал свое уважение к ее положению. После смерти мужа императора Юрьевская погрузилась в малоподвижное и уединенное существование. Виделась она лишь с немногими людьми. В ее облике произошла разительная перемена. При жизни супруга она была прекрасна, свежа, полна здоровья и жизни. Но, став 33-летней вдовой, имела вид бледной, схудавшей, обессиленной женщины. Вступив в права наследования, Екатерина Михайловна с детьми уехала в Ниццу, где и жила вплоть до своей кончины в 1922 году, в возрасте 75 лет.